Глава 19. Тёнг шагнул в сиреневый дым, который оказался густым и вязким, и замер. Даже мелькнула мысль, напрасно он решил погеройствовать. Покрасоваться, что ли, захотелось перед самом. Теперь ему очень хотелось вернуться назад, но сделать это значило совсем упасть в глазах сталкера. Тьфу ты, но почему ему так важно мнение сама? Ответ пришел быстро. Потому что Тахасянин, которого сталкер пренебрежительно называл недокрылым, очень хотел, чтобы тот считал его другом. Откровенно говоря, узнав, что им обещали помочь вернуться на землю, Тёнг даже обрадовался, потому что расставаться с грубоватым сталкером ему очень не хотелось. Да и не верилось ему, если уж тоже откровенно, что на Тохасе его кто-то ждет. Что там вообще кто-то есть, кроме злобных тварей вроде той, которая едва не загрызла его в клете подъемника. В общем, Тахасянин решил не отступать и двинулся дальше. Идти было трудно, воздух стал густым, хоть и податливым, а вот дышалось на удивление легко и пахло чем-то очень приятным, подобно высохшей от жары летней траве. Впрочем, долго идти Тёнгу не пришлось. Он успел сделать еще шаг, а потом его мозг, как это уже не один раз недавно случалось, беззвучно лопнул, и мысли снова утонули во тьме. И опять замерло время, остановилось его течение. Тёнг был, и его не было. Он был всем и везде. И он был никем, потому что ощущать себя кем-то было попросту негде. И снова, как в прошлый раз, сознание и чувства включились одновременно и ярко, совсем не так, как происходит при обычном пробуждении. Но эта яркость казалась чрезмерно, непривычно повышенной. А если точнее, наоборот, привычно. Просто Тёнг за последнее время отвык от этой повышенной яркости чувств. Но и вообще вокруг было слишком ярко и слишком людно. Тёнг понял, что он стоит на большой площади, заполненной толпами людей. Люди ходили туда-сюда, галдели, размахивали руками, что-то декламировали. Никакой единой цели у этих толп, похоже, не было. Тут Тахасянин вспомнил наконец о Саме и начал оглядываться. Но прежде чем он увидел вертящего неподалеку головой сталкера, почувствовал, что поворачиваться ему не очень удобно, словно что-то цепляло его сзади за куртку. И совсем не болела рука. Тёнг радостно вскинул эту руку, чтобы помахать Саму, и хотел уже его позвать, как слова вдруг застыли комом в горле. На его ладони было 6 пальцев. Тёнг опустил взгляд и увидел, что его грудь голая, и она имеет форму киля. С плеч свисали обрывки куртки, а вот автомату за спиной что-то здорово мешало. Тёнг забросил руку за спину и почувствовал, как бешено застучали сердца. Да-да, их снова было 2! И жар невероятного предчувствия прокатился волной по единому мозгу. Непривычным движением Тахасянин развел в стороны и распахнул то, что нащупал у себя за спиной. Это были крылья. Настоящие белоснежные крылья! Такие же, что он видел у крылатых предков на старинных изображениях. Звякнув, упал автомат. Это привело Тёнга в себя, и тут же он услышал знакомый голос. «Эй, ты, орел носатый! Ты чего эту одежду моего напарника напялил? Куртку с рубахой разорвал в клочья ковать твою медь! Ты что сделал с Тимохой, паскуда шпернатый?» Направленный прямо в грудь ствол автомата отрезвил Тёнга окончательно. Во всяком случае, настолько, что он смог говорить. «Я со мной ничего не делал, Сом!» — хрипло незнакомым голосом произнес Тахасянин. «Похоже, это меня так вылечили, солить твою плешь!» «Тимоха, это ты, что ли?» — вытрящив глаза, начал вдруг заикаться сталкер. «А с хрена ли ты такой?» «Сам охреневаю!» — развел крыльями Тёнг, едва не сбив ими с ног Сама. «Значит, говоришь, вылечили щипать твою рать!» — обошел вокруг видоизмененного напарника обалдевший сталкер. «А тебе не кажется, что они манехенько перестарались?» «У меня пока только 2 мысли», — тихо, почти шепотом проговорил Тахасянин. «Ого!» — покачал головой Сом. «Да ты по сравнению со мной мысленный гигант. У меня, редит твою рябь, ни одной не завалялось». «Потому что ты опять с катушек слетел?» — высказал предположение Тёнг. «Только сбрякло», — подтвердил сталкер. «Попробуй тут не слети. Но ты давай-давай, выдавай свои гипотенузы». «Чего выдавать?» «Гипотезы, йодистыкали, гипотезы! Я уже с твоим излечением заговариваться начал. Самому впору лечиться в соответствующем заведении». «Вернешься на землю, полечишься», — улыбнулся Тёнг. «Спасибо, друг», — буркнул Сом. «Но до земли еще далеко. Так что я уж пока как-нибудь так, ущербным рассудком постараюсь твои мысли расчухать. Так что валяй. Кладь? Да какую еще кладь? Рассказывай давай, что за мысли в твою голову пришли?» «Хорошо», — кивнул Тахасянин. «Только ты не волнуйся так сильно. И мои мысли — это только мои мысли, абсолютно никакими фактами не подтвержденные. К тому же они приходят не только в голову, ведь у меня единый мозг...» «Ты долго будешь мое терпение испытывать, солить твою плешь», — зарычал сталкер. «О, вижу, ты опять залез на катушки. Так что, пожалуй, начну», — потер шестипалые ладони Тионг. «Так вот, первая мысль такая. Мы все-таки умерли и находимся сейчас в том самом мире, о котором ты рассказывал». «О каком еще мире?» «Ну как же, о том, куда попадают после смерти. Грешники в ад, святые в рай. Я ничего не напутал?» «А мы с тобой кто, святые или грешники?» — хмыкнул Сом. «Ну ты сейчас больше похож на ангела, так что могу подумать, что мы в раю. Только вот йодистый калий мою грешную жопу к нему ковать твой медь и близко не подпустили бы». «Возможно, есть переходный момент, о котором ты не знаешь». «А, кстати, есть», — почесал затылок сталкер. «Если через мои дырки в голове вся память не вытекла, то вроде бы у католиков есть еще такое местечко, как чистилище. Там души очищаются от грехов. Очистился — в рай. Не смогли отмыть — шуруй в ад. Там тебе самое место». «Вот!» — обрадовался Тахасянин. «Очень похоже. И посмотри, сколько вокруг странных людей. Таких, по-моему, как раз только чистить и чистить». «Не верю я в эти поповские байки», — не столь уверенно, как раньше произнес Сом, хотя все же обвел толпы странных людей взглядом. «Давай вторую мысль валять твою кладь». «Вторая мысль», — не заставил себя ждать Тионг, — «заключается в том, что меня и впрямь слишком хорошо вылечили. В книгах крылатых предков упоминалось, что вся информация об организме записана в ядрах клеток, где содержатся такие специальные молекулы. Там записано обо всем, какие у тебя должны быть руки, ноги, глаза, крылья». «Ну, слышал я о таком», — отозвался сталкер. «Но у тебя-то раньше крыльев не было, только обрубки. Тогда я тебя недокрылом называл, а теперь окромя как крыланами не назовешь». «Понимаешь, я думаю, эти информационные молекулы оставались у нас таким же, что и у крылатых предков. А развиваться крылья мешало что-то другое. Ну, вроде как у нас были такие воздушные корабли, я рассказывал. Там двигатели, в принципе, позволяли развить очень большую скорость. Но такие скорости были опасными. Тахасяне не имели столь большой реакции, чтобы на подобных скоростях успевать вовремя избегать столкновений. И вообще, от возникающих перегрузок могли даже терять сознание. Тогда к двигателям добавили специальные ограничители, которые не позволяли, как бы ты ни старался, превысить допустимую для безопасного полета скорость. Вот, наверное, у нас, тахасян, тоже по каким-то причинам развились ограничители, не дававшие вырасти крыльям. А здесь, когда меня лечили, информацию из этих специальных молекул извлекли полностью, в том самом виде, что она была у крылатых предков». «Ну что ж, солить твою плешь», — хмыкнул Сом. «Вот эта твоя мысль куда более похожа на правду, крылан». Тахасянин расцвел, и от того, что друг похвалил его идею, и от того, что назвал его крыланом, это звучало торжественно и гордо. «Ну хорошо», — продолжил сталкер. «С тобой мы худо-бедно разобрались. Только вот что нам делать дальше?» «А тебе в твоем сне разве об этом не сказали?» Ответить Сом не успел. К ним подошел пожилой мужчина в тесном поношенном черном костюме и указал на лежавший возле ног Тионга автомат. «Простите, молодой, не человек, это не вы обронили? Если не вы, позвольте, я подберу. Здесь негоже сорить». «Я тебе подберу ковать твою медь», — возмутился сталкер. «Ишь, автомат ему уже мусором стал. Негоже сорить. Сейчас я тебя самого так подберу, долго еще потом сорить будешь, большими и малыми кучками». «А я не к вам обращался», — гордо задрал подбородок старик. «Я вот с ним разговариваю, который с крыльями». «Ты у меня сейчас и без крыльев отсюда улетишь», — окончательно разозлился Сом. Пожилого мужчину словно ветром сдуло, а сталкер буркнул. «Совсем нервы не к черту стали с этими мирами-хренами. А ты тоже хорош. Разбрасываешься оружием, словно на и правда мусор, валять твою кладь». «Он с меня из-за крыльев свалился», — стал оправдываться Тионг. «Не держится за спиной». «Значит, носи на груди, повесь на шею и дело с хренцом. Пусть не очень удобно, зато всегда под рукой. А мне одно место подсказывает, что скоро нам оружие ой как пригодится. — Не понимаю, — нахмурился Тахасианин. — Какое тебе место это подсказывает? — Поймешь, когда срать пойдешь. — Простите, — раздалось вдруг сзади. Тионг и Сом обернулись. Там стоял тщедушный мужчина в зеленом галстуке на голое тело и в зеленых же в синюю горошину трусах. — Простите великодушно, но здесь нельзя, как вы выразились, срать. Здесь даже писать нельзя. Негоже. — А хочешь? — опять начал закипать сталкер. — Я сделаю так, что ты сейчас и пописаешь, и покакаешь. — Не хочу, — отпрянул мужчина. — Я ведь говорю, негоже. — Негоже? — переспросил Сом. — А по роже? Тщедушного мущенку тоже мигом сдуло. — Они тут что, все из дурдома сбежали? С опаской стал озираться сталкер. — Или это массовый выгул пациентов? Где тогда санитары или врачи? Тут он заметил, как к ним, виляя бедрами, направляется шикарная блондинка в белом халатике, больше похожем на маечку с пуговицами. «О, кажись, медсестричка!» — Сом странно булькнул горлом. «Может, это ко мне?» — предположил Тахасианин. «Проверить мое состояние после лечения». «В каком таком смысле проверить?» — сурово сверкнул на него взглядом сталкер. «Ты вообще не того биологического вида. Тебе такие проверки не положены. Не в коня корм». «Кто такой конь?» — спросил Тионг. «Ты, что ли?» «Да уж понятно, что не ты», — хохотнул Сом. «Ты разве что только пегас». «Мальчики, не надо ссориться», — промурлыкала подошедшая к ним медсестричка. «Давайте лучше поиграем с вами вопросы-ответы». «На раздевание?» — сглотнул сталкер. «Ну, разумеется, не на щелбаны». Мило улыбнулась красотка. «Так нечестно!» — возразил Тахасианин, потом вспомнил услышанное недавно и поправился. «Негоже! Сом вон как вырежен, а у меня только штаны и ботинки. Автомат считается?» «Считается», — благосклонно кивнула блондинка. «Итак, играем. Начну с простого. Чему равен квадрат гипотенузы?» «Автомат снимай в последнюю очередь». Сквозь зубы процедил Тионгу сталкер, принимаясь расшнуровывать берцы. Однако Тахасянин ничего снимать не стал. «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов», — четко выдал он. «Неверно», — покачала головой медсестричка. «Правильный ответ. Автомат снимай в последнюю очередь». Сом расцвел и быстро зашнуровал ботинок обратно, а Тионг завопил. «Это негоже! Вы ему подыгрываете!» «Ни в коем случае! Что вы!» — возмутилась красотка. — Просто вы не здешний, а у нас квадрат гипотенузы равен действительно этому. — Значит, я теперь вопрос задаю, — раздевая блондинку взглядом, засопел сталкер. — Конечно, мой славный рыцарь. — Рыцарь, хреныцарь, — буркнул под нос Тахасианин. — Сплошные разводы солить твою плешь. Сом этого, по-видимому, не расслышал и надолго задумался. Потом наклонился к уху Тионга и прошептал. — 500 метров. «Чего?» — начал было Тахасянин, но крепкий тычок под ребра невольно заставил его замолчать. Сталкер же во всеуслышание выдал. «Чему равна прицельная дальность стрельбы из автомата АКС-74У?» Медсестричка сделала сконфуженное личико, а затем быстро расстегнула и стянула с себя халат-маечку, оставшись лишь в кружевных сиреневых лифчике и трусиках. Сом снова толкнул Тионга в бок. До того, наконец, дошло, что именно прошептал ему до этого друг, и пробурчал. 500 метров. «Бинго!» — воскликнул сталкер. «Задавай теперь ты свой вопрос, мой крылатый друг!» «Где мы?» — хмуро глядя на полуголую блондинку, без раздумий спросил он. Та вдруг, прикрывшись снятым халатиком, начала испуганно пятиться, а потом развернулась и с криком «Нет-нет, так нельзя, негоже!» быстро растворилась в ближайшей толпе. Сом выглядел совершенно раздосадованным. «Йодистый калий», — сказал он. «Кто тебе за язык тянул? Где мы, где мы? Мы уже почти выиграли, она бы скоро совсем разделась». «А зачем, чтобы она разделась? Мы от этого быстрее домой попадем?» За спором друзья не заметили, как к ним подошел худощавый молодой человек в большой плоской кепке коричневого цвета. Он поднял эту кепку в приветствии, обнажив на пару мгновений странную прическу. Короткий ежик, выкрашенный в черные и белые клетки. «Вы скоро встретитесь со своим земляком», — — сказал он, обращаясь к Тионгу. При этом взгляд его почему-то выглядел изумленным. «Что?» — округлил и без того круглые птичьи глаза тот. «Вы ведь тахасянин?» «Да, но...» «Вы скоро увидите здесь еще одного тахасянина. Он, правда, без крыльев». «Я тоже недавно был без крыльев», — машинально сказал Тионг. «Но откуда здесь тахасяне?» «Откуда и вы? С Тохаса, разумеется. Но это не важно. Важно другое. Вы должны будете с ним драться». «Что? Драться с земляком? С тем, о встрече с которым я мечтал? Да пошел ты знаешь куда!» «Правильно, Крылан», — поддержал друга сталкер. «Пусть катится». И обратился уже к парню в кепке. «Время прогулочки закончилось, пора возвращаться в палату. Как там в песне поется? Уколоться и забыться. К шагам марш к новым свершениям, ковать твою медь». Сом повернулся к Тионгу. «Не, в здешнем дурдоме точно сегодня день открытых дверей». Но тут тахасянин услышал за спины друга строгое и очень странное. «Господин Сомов, я вас предупреждал. Если хотите, чтобы операция закончилась успехом, нужно меня слушаться во всем, даже если сказанное будет противоречить здравому смыслу». Сталкер круто развернулся к говорившему. «Так ты и есть, Фир? Предупреждать надо. Я же не ясновидец, солит твою плешь». «У меня не плешь», — ответил странный незнакомец, или для сама все же знакомый, раз он назвал его по имени. «Это просто короткая стрижка». «Да по мне хоть ковришка», — отмахнулся сталкер. «Говори, что делать». «Я уже сказал. Тёнгу нужно драться с земляком пока. И драться как следует, не притворяясь. Ты ходи, кричи. Делайте ставки, господа, делайте ставки. И пусть болельщики делают ставки. Делай вид, что записываешь. На самом деле ничего писать не надо. Это все фикция, отвод глаз. Ладно, мне нельзя все время светиться рядом с вами. Когда будет нужно, я подойду и скажу, что делать дальше». Странный парень со странным именем Фир, на тахасианском языке, похоже, звучало слово «фонарь», повернулся, чтобы уйти, однако Сом его окликнул. «Погоди! Ты сказал операция? Чтобы операция имела успех, она обязательно должна иметь кодовое имя». «Кодовое имя?» — удивился Фир. «Что за глупости, ребячьи игры?» «То есть тебе все равно, победим мы или проиграем, ковать твою медь?» «Разумеется, не все равно. Но я понятия не имею, как давать операциям имена». «Ну, хочешь, я дам». «Давайте, только побыстрее. Нас сейчас засекут, ведь идет съемка». «Предлагаю назвать нашу операцию «Светлячок». «Почему?» — нахмурился Фир. «Что в ней такого уж светлого?» «Ты затеял все ради своей девушки, ведь так? А у меня был, есть, очень хороший друг. Можно сказать, он подарил мне второе рождение. Так вот. Он зовет свою любимую девушку светлячком и считает, что она приносит ему удачу. Пусть принесет и нам». «Хорошо», — кивнул Фир. «Если операция удастся, я тоже стану звать Айну светлячком». В следующее мгновение он растворился в толпе. Тионг собирался спросить у сталкера, что за хмырь с дурацкой прической и по какому праву он тут ими командует, но не успел, потому что увидел вдруг земляка. Настоящего, живого тахасианина. Тот был одет во все красное, цвет крови и тахасианского солнца. Сзади под кровавой накидкой небольшим горбом выделялись недоразвитые крылья. В подобном одеянии обычно выходили на смертельный поединок. Правда, в те годы, что жил на Тохасе Тионг, смертельные поединки оставались только в преданиях. Тионг бросился к земляку, раскрыв объятия. Тот, увидев его, вздрогнул, затряс головой, словно пытаясь сбросить наваждение, и прошептал: «Крылатый предок!» «Да нет же!» — радостно воскликнул Тионг. «Я обычный! Был обычный! Это меня здесь таким по ошибке сделали! Не бойся меня!» «Я тебя не боюсь!» — взял себе, наконец, в руки недокрылый тахасианин. «Подходи ближе!» «С радостью!» — шагнул к нему навстречу Тионг. И тут же получил такой удар кулаком в зубы, что свело острой болью челюсти и потемнело в глазах. «Дерись, ублюдок!» Сквозь шум в ушах услышал он. «Дерись, гнусный подражатель великих крылатых предков! Ты так же похож на них, как на Ритаус какашка! Да ты и свои фальшивые крылья слепил из тернячего дерьма! И сам ты кусок дерьма! Трусливого и лживого засохшего дерьма! Из него тебя вылепил твой больной на весь единый мозг отец, потому что зачать нормального ребенка он был не способен. Ни одна, даже самая страшная тахасианка не легла бы с ним за гору Атурисов. Эпический опус. Растерянно оглянулся на сама Тионг. Ты слышал? Я его убью сейчас. Только автомат отдай, протянул руку сталкер. А вот уж хренушки валять твою кладь, завопил, сдергивая с шеи оружие Тионг. Сейчас я в нем дырок наделаю. Проветрю как следует эту вонь подрейтузную. Отдай автомат ты, орел же покрылый. Схватившись за автомат, дернул его на себя Сом. Он, получается, правильно тебе трусом назвал ковать твой медь. На безоружного с пушкой. Это что, на вашем хрюкосе высшее проявление доблести? Тионг, зарычав, отшвырнул автомат вместе со сталкером так, что последний кубарем покатился по брусчатке площади. Сам же тахасианин, расправив крылья, словно орел на российском гербе, со страшным ревом, больше подходящим взлетающему на форсаже самолету, ринулся на обидчика. Напору и ярости Тионгу было не занимать. Откуда что и взялось. А вот драться он не умел совершенно. В отличие от его недокрылого земляка, который хладнокровно поймал на кулак летящего на него, подобно белой перьевой бомбе, Тионга. Собственно, это не чужак ударил крылатого тахасянина по носу, а последний сам со всего маху въехал в кулак земляка. Кровь разлетелась красивым алым веером, окропив собравшуюся уже вокруг дерущихся толпу. Оттуда вовсю слышались крики. «Обломай ему крылья, горбун! Не сдавайся, крылатый! Бей красного урода! Вломи ему, вломи!» Тионг, невзирая на боль, на залитые кровью глаза, рьяно махал руками и ногами. Сначала у него получалось плохо, но вот совершенно случайно, всего лишь удерживая равновесие, он взмахнул крыльями и взмыл на пару метров ввысь. И, пользуясь случаем, скорее тоже машинально, чем сознательно, махнул правой ногой и влупил тяжелым берцем по лицу противника. При виде нового кровавого дождика, оросившего зрителей, и удивительного финта тахасянина, толпа торжествующе взревела. Вот только приземлившемуся возле зажимающего разбитое лицо земляка Тионгу было почему-то совсем нерадостно.